и даже закатывает в ужасе глаза. «Просто непозволительный почерк!» «Подождите, злыдни вы этакие! Мама еще вчера пригласила учителя. Он будет приходить к нам домой. Начнет он со мной заниматься завтра. Я буду очень стараться. Почерк у меня станет прелестный, прелестный. Что вы тогда скажете, злые люди? Вам не к чему будет придраться. Вы будете вынуждены молчать, а я буду мысленно насмехаться над вами. Ха-ха-ха-ха!» Уроки кончены. Мы выходим на улицу. Ох, как хорошо, как вольно дышится! Но нам некогда наслаждаться золотым августовским днем. Мы должны идти к своим мамам, попросить у них денег, а потом отнести эти деньги Мане для Кати Кандауровой. Решаем идти сперва к Меле Нарейко, потом к Вариной бабушке, к Лидиной маме, а затем к моей. Идем мы весело, шутим, смеемся. Только Меля почему-то на себя не похожа. Она все время молчит, даже иногда вздыхает. Наконец, не выдержав, она берет меня под руку, чтобы я шла медленнее. Когда мы таким образом немножко отстаем от Лиды и Вари, Меля говорит мне негромко и как-то нерешительно. «Знаешь что, я побегу вперед и посмотрю, кто у нас дома, тетя или папа, а?» «А почему?» – недоумеваю я. «Разве это не одно и то же?» «Ну да, одно и то же. У меня папа – это одно, а тетя, папиного брата, жена, совсем не то же. И мне бы хотелось, понимаешь, но одним словом, гораздо бы лучше, если бы мы застали папу, а не тетю. Я побегу, а?» Меля летит стрелой вперед к своему дому. А мы идем медленно. Мы немного озадачены загадочными Мелиными словами. Когда мы подходим к дому с большой вывеской «Ресторан Нарейко», Меля уже дожидается нас у ворот. Она бросается к нам озабоченная, но довольная. «Где вы копаетесь? Скорее, скорее!» И, ведя нас во двор дома, Меля тихонько шепчет мне. «Тетя занята. Она грязное белье в стирку отдает. Ресторанное, скатерти, салфетки. А папу я сейчас приведу. Если тетя войдет, вы смотрите, ничего при ней не говорите». Все это мне не нравится. Но отступать поздно. Мы входим в квартиру Нарейко. Меля вводит нас в маленькую переднюю. В ней нет даже стульев. Из соседней комнаты доносится негромкий голос, мерно считающий. 36, 37, 38. «Подождите здесь, я сию минуту!» Меля в самом деле через минуту-другую приводит к нам толстого человека с добродушным лицом. «Вот, это мой папулька! Папулька, это мои коллежанки, соученицы! Папулька, мне нужны деньги, понимаешь? И не морудь, папулька, слышишь? Тетя уже 52-ю салфетку считает, скоро кончит!» «Деньги?» – пугается папулька. «А на что тебе деньги?» «Ну, мало ли, папулька, какие у меня расходы! Давай, скорее!» Папулька ужасно растерян. У него даже взмокли колечки волос на лбу. «Полтинник довольно?» «Папуля!» — укоряет его Меля. «Дай канарейку и поживее, слышишь?» Из соседней комнаты доносится. 68, 69, 70, 71, 72... «К сотой салфетке подходит!» – торопливо шепчет Меля. «Беги скорее к кассирщи, возьми у нее канарейку и конец!» Папулька исчезает на 1-2 минуты. Затем, вернувшись, достает зажатую в кулаке измятую рублевую бумажку. Испуганно оглядываясь на дверь, отдает деньги Меле. Меля быстро сует их в карман. С этой минуты и Меля, и ее папулька преображаются. С их лиц сходит выражение пугливой настороженности –